Хоть и трясло, как в лихорадке, если воспользоваться одним из любимых выражений великого певца, униженных и оскорбленных. Никакой половой акт не в силах сблизить мужчину и женщину так, как сближает согласно вырвавшиеся из их душ рыдания. Тут же у клетки с ничего еще не подозревавшей Мариеттой мы обменялись с Коти чистосердечными мнениями о позорной вивисекции и начали строить фантастические планы спасения славной шимпанзе от смерти в жутких мучениях.